Арест. Боже, ты хочешь от меня лишь моего спасения, а люди хотят от меня самой жизни моей. Ты ждешь от меня одной лишь любви, а люди ждут от меня бесчисленных привязанностей. Господи, ты просишь от меня одной лишь верности, а люди требуют от меня, чтобы я предал тебя и служил их идолам. Ты заповедал мне, Боже, больше всего хранить чистоту сердца, а люди беспрестанно склоняют меня к своим страстям и пожеланиям. Я хочу, чтобы сердце мое и уста мои воспевали лишь одно святое имя Твое, Иисусе, невзирая на угрозы и оскорбления людей, желающих, чтобы я говорил на их языке лжи и ненависти. Земля и небо исчезли. Все вокруг заволокло густым непроницаемым туманом. Дождь поливал нас без устали. Мы с иеромонахом в растерянности стояли рядом с милиционером, не зная, что делать. «Не унывайте! Все это ерунда. Пойдем по памяти. Я не раз здесь ходил», — уверенно заявил он. «Держитесь поближе, чтобы не потеряться». Угадывая одному ему известные приметы, Валерий повел нас вниз, половинным снежником. В разрывах тумана проглянула опушка леса. Здесь весна еще только начиналась. Деревья стояли без листвы, с набухшими почками. Дождь, до этих пор непрерывно моросивший в тумане, как будто стал утихать. От движения мы согрелись, но останавливаться было негде. К тому же вечер стал окутывать нас весенним сумраком. Чем ниже мы спускались, тем больше на дубах зеленело нежной молодой листвы, которую вновь начал поливать нескончаемый дождь. «Скоро придем к шалашу охотников, там разведем костер, обсушимся и заночуем», — подбодрил нас неунывающий провожатый. В шалаше, покрытом еловыми ветками, было сыро и капало с крыши. В углу лежало несколько старых оцаревших одеял, от которых шел тяжелый запах. Валерий развел костер. С огнем жизнь стала выглядеть более симпатичной. От нашей мокрой одежды повалил пар. После чая я не решился взять ветхое тряпье, а мои спутники укрылись им. К утру холод заставил меня натянуть на себя вонючее одеяло. На рассвете нас разбудил дымок костра. «Доброе утро! Отцы, вставайте! Пьем чай, и нужно двигаться дальше!» Валерий суетился у огня, позвякивая кружками. От утреннего холода руки и ноги не разгибались. В старых одеялах, похоже, водились блохи, поэтому тело чесалось нестерпимо. Дождь перестал. Кряхтя, мы с иеромонахом присели у жаркого пламени. Обогревшись теплом костра и горячим чаем, перекусив хлебом, мы углубились в весенний лес, звенящий голосами птиц. Автомат Валерий спрятал в лесу. Пограничный пост со шлагбаумом, стоявший на лесовозной дороге, мы обошли лесом и вышли к селу, расположенному на берегу горной реки. В одном из крайних домов нас приветливо встретила женщина с полным ведром только что надоенного молока, сестра Василия Николаевича. Из-за плетня другого дома на нас пристально смотрел какой-то мужчина в ватнике, который, увидев, что мы заметили его, быстро ушел в дом. У хозяйки мы оставили свои сапоги. Валерий пообещал нам забрать их на обратном пути и попросил женщину никому не говорить о нашем приходе. Наскоро перекусив у нее кислым молоком с большими ломтями хлеба с медом, мы вышли на лесовозную дорогу. Рыча и обдавая дорогу гарью, из-за поворота показались три автомашины, груженные длинными бревнами. В каждой кабине сидело по пассажиру. Нам пришлось разделиться. В первый тягач Валерий посадил иеромонаха, во второй сел сам, мне достался третий. Когда мы выходили из дома, милиционер рассказал нам обстановку. В нескольких километрах за селом находится погранзастава и пограничный пост на дороге. Там все автомашины останавливают и у пассажиров проверяют документы. Нам всем нужно говорить, что мы приезжали из России в гости к сестре пчеловода. Валерий обратился ко мне. «Батюшка, помните, что нужно сказать всего три слова. Я приехал из России. Нужно соврать, иначе нас не пропустят. Вы сможете?» «Постараюсь», — неуверенно ответил я, зная по своему опыту, что даже мелкую ложь мне никогда не удавалось скрыть. На одном из поворотов справа на возвышенности показалась застава. Из одноэтажного домика вышел военный и, приметив последней приближающей автомашине мою бороду, стал быстро спускаться к пропускному пункту. Два первых лесовоза уже миновали поворот. Из кабины я видел, как пограничники проверили документы иеромонаха и подняли шлагбаум. Вторую машину они не стали задерживать. Когда наш лесовоз подъехал к пропускной будке, где стояли два молодых солдата с автоматами, к нам быстро подошел старший лейтенант по возрасту лет 30. «Я начальник погранзаставы. Ваш паспорт», — обратился начальник сразу ко мне. Посмотрев документ, он, глядя мне в глаза, строго спросил: «Откуда едем?» «Из Абхазии», — против воли вырвалось у меня. Последовал суровый приказ: «Выходите». Я вылез из кабины, сильно смущенный. «Нам сообщили, что вас было трое. В первых двух машинах ваши знакомые?» — продолжал спрашивать лейтенант. «Да». «Остановить их немедленно и вернуть», — приказал солдатам начальник заставы. «А этого отведите в спецчасть. У нас задержанный». Я понуро пошел вверх по дорожке впереди солдата, который вел меня, держа автомат на изготовку. Сверху мне хорошо было видно, как уехала первая автомашина. Из кабины второго лесовоза выглянул Валерий. Увидев, что меня ведут на заставу, он вышел из машины и вернулся на пограничный пост, о чем-то споря с пограничниками. Меня ввели в комнату и заперли на ключ. Вскоре моего спутника привели в ту же комнату, где сидел я, уныло смотря в окно. «Что, батюшка, не смогли соврать?» «Прости, Валера, сам не знаю, как это получилось». «Я так и думал», — кивнул головой милиционер. «Ладно, не переживайте». В дверях защелкнул ключ, и в комнату заглянул старший лейтенант. «Это ваш друг сидел в первой машине?» «Да». «А в чем дело?» — обернулся к нему Валерий. «Сейчас его тоже привезут. Далеко успел уехать». Через полчаса пограничники вели в комнату сконфуженного отца Ксенофонта. Часа два нас никто не вызывал. Мы стали обсуждать наше положение. «Батюшка, стойте на том, что мы приехали в гости из России», — уговаривал меня милиционер. «Валера, уверяю тебя, что мой обман быстро раскусит по моему лицу и глазам. Не умею я брать». «Хорошо, тогда говорим как есть. Вы едете в Москву, а я в Минводы». В полдень нас под охраной отвели на обед. Из окошка нам выдали пустой суп, в котором сиротливо плавали остатки капусты и вермишели, а также налили по большой кружке чая со странным вкусом. Ощущая сильную жажду, я выпил этот чай. Милиционер и отец Ксенофонт от него отказались. Затем нас под охраной отвели в туалет и после снова заперли в той же комнате. Через полчаса мне опять нестерпимо захотелось обратно. Я начал стучать в дверь. Ее открыл лейтенант и строго спросил: «Почему стучите? Что вам нужно?» «Прошу отвезти в туалет. Сейчас нельзя. Видите, у нас партсобрание». Через его плечо я заметил пограничников, рядами сидевших на стульях и с удовольствием слушавших наш диалог. «А когда можно будет выйти?» «Мы вас позовем». Дверь захлопнулась. Я понял, что попал в ловушку. Нестерпимые мучения заставили меня снова начать стучать. Дверь отворил разгневанный начальник заставы. «Прекратите шуметь!» «Я не могу больше ждать», — настаивал я. За спиной командира послышался откровенный смех. «Скоро придет лейтенант из спецчасти и отведет вас в туалет. Это его дело». И начальник силой захлопнул дверь. Я стал осматривать замок, нажимая на нем все задвижки. Дверь внезапно каким-то образом открылась. Я прошел в туалет мимо оторопевшей партийной аудитории. За спиной я услышал крик командира. «Эй, спецчасть! Твой арестованный сбежал!» Когда я выходил из туалета, меня ожидал молодой толстощекий лейтенант с худеньким помощником. «Как вы вышли из запертой комнаты?» «Сам не знаю. Подергал замок у двери. Он открылся». «Странно», — удивился начальник спецчасти. «Я буду рядом, а у двери поставлю часового. Если что нужно, говорите ему». Войдя в комнату, я спросил у милиционера. «Валера, не пойму, в чем дело? Раньше таких приключений с туалетом у меня не случалось. А они солдатам в чай бром добавляют. Вот он и гоняет вас». Уже стемнело, когда в комнату вошли два лейтенанта спецчасти. «Пройдемте с нами». Нас вели в кабинет начальника погранзаставы, где находились два солдата и старшина. «Раздевайтесь, обыск». Мы с иеромонахом сняли подрясники и нательные рубашки. Валерий тоже разделся до пояса. «Снимайте брюки», — приказали ему пограничники. Затем они поглядели на нас с отцом Ксенофонтом. «И вы тоже». Старшина с солдатами начали исследовать содержимое наших карманов, прощупывая каждый шов одежды. Осмотрели даже носки. Из ботинок вытащили стельки, тщательно проверили обувь. «Так-так, баксы», — удовлетворенно сказал старший лейтенант, когда старшина положил перед ним на стол две 100-долларовые бумажки. «Откуда?» «Дали в селе на дорогу», — ответил я. «А что за конверт с деньгами?» «Помощь от верующих». Командир записал это в какой-то бланк. «Ваши паспорта и деньги отдадим после, если, конечно, вас выпустят», — усмехнулся он. «А вы снимаете трусы», — приказал старший лейтенант милиционеру. «Сами снимайте», — ответил он с вызовом. Присутствующие пограничники переглянулись и промолчали. Нам с иеромонахом такого приказа не последовало. Всем дали одеться и отвели в казарму, где заперли в комнате с тремя койками. Мы уселись на них, обсуждая прошедший обыск. В первом часу ночи нас начали вызывать на допрос по одному. Первым вызвали милиционера, затем отца Ксенофонта. Их долго не было, и я истомился, дожидаясь возвращения своих друзей. Наконец, часовой привел их поочередно. «Что спрашивают?» — обратился я с любопытством к Валерию. «Говорят, зачем вы соврали, что приехали из России? Якобы нас кто-то выдал, когда мы пришли из леса в село со стороны Абхазии. Не просить же у них прощения?» «А что еще спрашивают?» «Да, разную ерунду. Не давайте сбить себя провокационными вопросами». «А что это такое?» — хотел спросить я, но меня подняли с койки два солдата и отвели в кабинет начальника спецчасти. Он начал допрашивать меня, а худенький младший лейтенант записывал мои ответы. Расспросив меня о том, как я попал на Псху и зачем еду в Москву, лейтенант неожиданно спросил: «В каких отношениях вы состоите с вашей соседкой Нарешевей?» «Ни в каких отношениях не состою», — удивился я. «Ей уж под 70 лет. Просто помогаю ей, чем могу». «Ага», — поджал губы начальник. «А у нас другая информация». «Значит, ложная информация», — ответил я. Лейтенант продолжил допрос. «По нашим сведениям, вы являетесь резидентом бандитских формирований Северного Кавказа и занимаетесь торговлей оружием и наркотиками». «Не знаю, откуда у вас эти сведения, но они совершенная чушь». «Мы вам выдвинули обвинение, а вы докажите нам его необоснованность». Так это вы выдумали такое обвинение, вы и доказываете его. Тогда в чем состоит ваша деятельность на Псху? Помогаю людям службами и строительством для них церкви. Я монах и приехал в горы молиться в уединении. Так, первый ваш ответ понятен, а второй нет. Что такое молиться в уединении? Об этом пришлось говорить долго, но по лицам допрашивающих было видно, что они не могут понять моих объяснений. — Как все это записать? — спросил молоденький лейтенант у начальника. — Пиши, что служат в церкви на Псху и молятся. — Как вам удалось миновать наш пост? — Обошли его лесом. — Вот как. — Слушай, лейтенант, передай, чтобы там установили еще один пост, — сказал начальник погранзаставы своему помощнику. — А что вы будете с нами делать? — полюбопытствовал я. — Мы отправим сведения о вас начальству. Как оно решит, так и будет. Если скажут вас задержать, задержим, а если решат отпустить, то отпустим. 3 часа ночи меня привели в комнату. Милиционер и иеромонах не спали. — Ну, что они решили? — спросил Валерий. — Говорят, что нужно ожидать решения начальства. — Понятно. — Тогда спим, — сказал бесстрашный милиционер и мгновенно уснул. У меня в душе поселилось к нему теплое чувство. Я испытывал к этому человеку сильное уважение за то, что он ради меня добровольно сдался пограничникам. Только теперь я вспомнил о молитве, с ужасом предполагая, что потерял ее. К своему изумлению я услышал в сердце ее тихий голос, ослабевший, но по-прежнему живой, словно прекрасная исцеляющая мелодия. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Утром нас отвели на завтрак в комнату, где находились и другие военные. Лейтенант спецчасти явно к нам потеплел. «Пришло распоряжение сверху отпустить вас. Сведения о вас подтвердились. Это исключительный случай, хотя вы и нарушили государственную границу. Ваши вещи и деньги вам сейчас вернут. Кстати, то, что вы сказали правду, решило вашу участь». Толстощекий начальник с любопытством посмотрел на меня. «А можно попросить у вас Евангелие на память?» Нас окружили улыбающиеся военные. «Можно», — ответил я, — «дарю вам мое карманное Евангелие». «Спасибо большое. А для замполита у вас ничего нет в подарок?» Пожилой замполит замялся. «Мне бы Библию почитать. Никогда не читал». «Можно почтой переслать», — задумался я. В нашу беседу вмешался Валерий. «Если вы, батюшек, на обратном пути пропустите обратно через перевал, то они всем привезут книги. Правда, отец Симон?» «Конечно», — подтвердил я. «Можно для всей заставы привезти книг, и для солдат тоже». «Если получится, привезите, пожалуйста, иконочек», — попросил замполит. И, стесняясь, добавил, — «для моей жены». Иконочки для подарков как раз находились в моем рюкзаке, и мы с радостью раздали их всем желающим. «Тогда сделаем вот что», — объявил начальник погранзаставы. «Обговорю вашу просьбу с начальством. Думаю, это не проблема». Он оставил нас упаковывать рюкзаки и через полчаса вернулся. «Вам разрешено на обратном пути проследовать через перевал Санчар». «Вот это другое дело», — обрадовался Валерий. «Тогда я буду ждать батюшек с лошадью в последнем селе у родственницы Василия. Прошу вас, лейтенант, сообщите мне через пограничников, когда батюшки прибудут на заставу». «Только нас тогда будет 4, — предупредил я. «Ничего, это все уладим», — пообещал старший лейтенант. Начальник спецчасти, в свою очередь, сделал любезное предложение. «Кстати, я должен сегодня ехать в Минводы на УАЗике и могу подвезти вас в аэропорт». «Большое спасибо», — поблагодарили мы, довольные сложившимся оборотом дела, чувствуя, что с пограничниками у нас наладились дружеские отношения. У машины столпились все лейтенанты, пожимая нам руки и желая счастливого пути. Пока мы ехали в Минводы, молитва в груди сама возобновилась, принеся в сердце великое утешение. Я молился с горячей благодарностью Богу, любуясь красивыми весенними ландшафтами. Пирамидальные тополя трепетали молодой горячей листвой, щедро политые солнечным светом. Кавказский хребет сверкал на прощание снегами двуглавого Эльбруса. «Так стыдно, что пришлось врать», — шепнул мне отец Ксенофонт. «Нужно будет поисповедоваться». В аэропорту мы простились с начальником спецчасти и крепко обнялись с Валерием. «До скорой встречи на Псху!» — махал он нам рукой, провожая на посадку в самолет. Среди пассажиров, толпившихся в аэропорту, сновали какие-то мрачные бородатые типы, глядевшие из-под лобья. Таких людей раньше я не видел. Мы летели в неизвестную, незнакомую Россию, о которой у нас были самые противоречивые сведения. Милосердные окружены любящими их, а немилосердные всегда одиноки, ибо оскорбили своей жестокостью своих близких. Тем самым они оскорбили и тебя, Боже, и потому ты отвратил от них святой лик свой. Да никогда не стану я немилосердным, Господи, ибо пылинка милосердия перевешивает горы аскетизма, а капля беспредельной любви твоей дороже морей привязанности человеческой. Даже чтение возвышенных текстов о стяжании неизреченной любви твоей, Христе, становится скучным, когда сердце само начинает любить тебя искренне и самозабвенно и вздыхать о тебе, Боже, в молитвах, проливая слезы благодарности. Даже слушание песнопений об обретении спасительной благодати становится обременительным для слуха и души того, чье сердце само поет беспрестанную хвалу твоей божественной любви.